Сперва, однако, оба ученых мужа занялись разговором насчет области распространения гашиша. Профессор Трукса отстаивал взгляд, согласно которому употребление гашиша известно только на Востоке, чем вызвал энергичное возражение надворного советника. «Вам, несомненно, известно, — сказал господин Клементи, — что в доисторических могилах Южной Франции найдены были маленькие глиняные трубки, содержавшие остатки «Cannabis sativa L». Наши предки, наверное, курили коноплю, и она же была знакома древним грекам. Вспомните то место в Одиссее, где говорится о напитке Непента, который угашает печаль и память о всяком страдании. Агелотофилис, трава смеха древних скифов, о которой рассказывает Плиний. «Я предпочел бы все же не сходить с твердой научной почвы», — возразил профессор Трукса. «Вирт в Мюнхене идет ведь еще дальше вас, не подкрепляя, впрочем, своих теорий сколько-нибудь серьезными доказательствами. Он утверждает, будто великие массовые психозы в древнем мире, как флагелантизм, так и поразительные эпидемии плясок, надлежит рассматривать как следствие неумеренного употребления гашиша или подобного ему наркотического средства». «Я не могу, конечно, присоединиться к этим уклонам мысли профессора Вирта, за которым, впрочем, признаю в его области немаловажные заслуги. Я только утверждаю, что единичные случаи употребления гашиша бесспорно наблюдались в Европе постоянно, да и ныне, вероятно, могут быть наблюдаемы. Заметьте, единичные случаи. Я, например, помню одного неаполитанского портового рабочего. Какие, впрочем, симптомы можете вы указать, господин профессор?» «Я сразу узнаю курильщиков гашиша по их мгновенно меняющимся склонностям и настроениям и по их необычайно повышенной силе воображения. Один продавец лимонада в Алеппо, которого мне удалось наблюдать в состоянии опьянения, считал себя архангелом Гавриилом. Один арабский почтальон в Варане выдавал себя за кузнечика и до тех пор пытался слететь с городской стены, пока не поломал себе ноги. Иногда люди, обычно спокойные и миролюбивые, неожиданно совершают грубые насильственные действия. Я видел, как один ночной сторож в Дамаске без всякого повода нанес такой сильный удар в живот безобидному прохожему, что беднягу пришлось отнести в больницу». «Но ведь наркотическое состояние выражается, вероятно, по-разному у различных рас, не правда ли?» — спросил надворный советник. «В этом отношении я даже пошел бы дальше. Если не говорить об отдельных, неизбежно обнаруживающихся симптомах, то каждый индивид по-особому реагирует на действие гашиша.